Вы слушаете фрагмент программы «Язычество и крещение в Руси». Сказитель Дмитрий Белоусов. Есть христианство, которое делилось на четыре направления в процессе своего развития во все эти века. Это все христианство. И первое направление христианства, и второе, и третье, и четвертое, да, это четыре разных направления христианства. То есть нельзя сказать, что что-то, значит, является христианством, а что-то нет. Это все христианство. Арианское направление – это христианство. Это просто христианство арианского толка. Несторианское – тоже христианство. Да? Христианство несторианского толка. Да? Значит, католическое и православное – это тоже христианство халкидонитского толка. Это все христианство. Значит, но здесь очень такие глубокие вопросы, да, там в двух словах, может быть, я не отвечу, я просто вкратце попытаюсь. Да. Арианское направление утверждало, что Иисус Христос сотворен Богом и, следовательно, имеет начало своего бытия и не равен ему. Несторианцы говорили, она признает полную симметрию Бога человечества Христа и две его неслитные ипостаси, две природы, Бога и человека. Монофизитское направление, или по-другому евтихианство, оно отрицает человечество Иисуса Христа и почитает его только Богом. Ну, халкидонитское, вот нынешнее католическое, православное, протестантское, вы, наверное, сами как бы знаете. Вот такое как бы различное, да? И кроме этих четырех, я бы еще отдельно относил значит, учение, которое проповедовал Андрей Первозванный, потому что оно, в принципе, все-таки немного другое. Я бы сказал, что это пятое направление христианства, о котором вообще не принято говорить. Хорошо. А как ты можешь охарактеризовать, какое из этих ветвей христианства наиболее близко к ведическому направлению, то, что сейчас почему-то называют языческим? Я бы однозначно ответил, это учение Андрея Первозванного, потому что оно действительно очень близко к тому, что было. Здесь я бы назвал не ведическим, я бы назвал к тому, что было у многочисленных наших предков, неважно, как это назвали сейчас. Потому что те названия, которые есть, они названы сейчас. Да? И язычество, и правоверие, и православие, да? Значит, просто у наших предков оно, ну, несколько по-другому все это было сделано, совсем по-другому. Вот давайте мы разделим, как бы, да? Что до вот этих вот четырех, еще же говорю, Андрея Первозванного мы выделим за скобки, да? До этих четырех направлений было мировоззрение, миропонимание. Это не было религией как таковой. Да? Это мировоззрение такое. То есть я считаю, что наши предки не верили слепо во что-либо или кого-либо. Да? Вот. То есть они не считали себя изделиями Бога, вещами или рабами Бога. Да? Они мыслили себя как потомки Бога. Да? Вот мое мнение такое. Да? То есть они просто считали себя внуками Божьими. Да? То есть слово «вера» имело другой смысл. Знать, как все устроено, просветление знанием и так далее. Да? Собственно говоря, вот там та самая богиня Тара. Что говорили? Мы дети Тарха и Тары. Откуда иногда есть фраза о Тархтарам? Да? Мы дети Тарха и Тары. Тартария. Вот. То есть там делилось на явь мир явный, на правь мир идеальный, на навь мир духов и так далее. Вот. Значит, языческую назвали, потому что она передавалась из уст в уста, во языцах. Понимаете? Вот, вот корень, откуда пошло слово язычество. Во языцах, из уст в уста. И все. Вот как-то так. Да, по-современному народническое получается, если язычество перевести на современный язык. то вот язычен представитель народа, да, если языческое передаются во языцах, то это как бы во языцах передается народ внутри народа, как предание, сказание. И очень хорошая точка у тебя поставлена, прям вот на нее следует, наверное, всем обратить внимание, что на Руси религии не было. Были варианты верования, варианты представления о чем-либо, но не религии. Религии появились намного позже, когда были сломлены определенные устои. Но не нужна была нашим предкам религия ни в каком виде. Была вера, было представление, была, вот как говорят веды, хотя говорят, там это индусы, да нет. Веда означает мудрость, то есть вера отсюда идет, то есть ведание первичной божественной сияющей мудрости. Вот это и есть слово вера. Но зачем, когда ты непосредственно связан со своими предками или с богами и мудростью Божьей обладаешь, зачем тебе нужна то есть повтор, лига, связь, повторная связь? Ну, глупо же иметь какие-то великие знания, и после этого, когда у тебя эти знания все сидят в голове, когда ты уже какой-нибудь там академик, который много что знает, идти в первый класс, садиться за парту и смотреть в училке в рот, как она будет тебе что-то говорить. Повторно тебя будет связывать с знаниями, то есть создавать некую религию. Если ты и так без нее это знал, мало того, ты для этой училки еще когда-то что-то написал, какой-то учебник или статью в этом учебнике. Вот примерно то же самое происходит сейчас и происходило раньше. Когда люди ведали, то есть знали, и это для них была вера, некий образ жизни, представлений, укладов. И потом вдруг после определенных обстоятельств они стали ввергать себя в религию. То есть повторное соединение с чем-то. Так что вот эти слова дорогого стоят. Вы слушаете фрагмент программы «Язычество и крещение Руси». Сказитель Дмитрий Белоусов.